Они обращались со своими мачете с таким же искусством, как и с привезенными с собой струнными инструментами, на которых они по вечерам играли гимны ночному небу. Так же ловко, как ловили попугаев, пойманных птиц они держали в плетеных клетках и продавали немецким купцам. Шустера приводило в восхищение их благозвучное пение и то, как они малевали лица краской из красной коры, чтобы отгонять злых духов джунглей. Но когда он спрашивал о диких индейцах, находившихся, по слухам, где-то поблизости, они отвечали загадочными улыбками. Тропа заканчивалась широкой прогалиной. Некоторые части органа были настолько тяжелы, что их почти невозможно было пронести по тропе без риска уронить. И Шустер немало с ними намучился, пока отец Зеб не предложил катить их прямо в ящиках на катках из бревен. На крутых участках приходилось пользоваться канатами и полиспастом. Еще неделя ушла на такелажные работы, а потом под присмотром Шустера началась сборка органа под навесом из плетеных циновок. Индийцы больше не прикасались к своим инструментам. Они тихо сидели на корточках на опушке, отгоняя москитов пальмовыми листьями, и в их молчании было что-то настолько грозное, что у Шустера по коже бегали мурашки. Где-то там, за зеленой стеной джунглей, в районе сотнями лет, обозначаемом на картах вице-короля белым пятном, скрывались последние дикие индейцы гуарани. В Асунсьоне Шустер слышал, как спившиеся метисы рассказывали о тайном волшебстве, доводящем до ума исступления даже самых закаленных воинов – о дикарях, консервирующих человеческое мясо ядом древесной змеи и поджаривающих сердца миссионеров, приправленные красным перцем на костре. Он не верил в эти россказни, но теперь, когда джунгли по ночам наполнялись леденящими душу звуками, на опушке леса то и дело зелеными огнями вспыхивали глаза ягуаров, и с реки доносились стоны утопленников, он готов был поверить во что угодно. В тот самый день, когда орган был готов, индейцы внезапно исчезли. Шустер не мог бы объяснить, как это произошло. Он привычно оглянулся на опушку, но там уже никого не было. Казалось, их поглотили джунгли. Отец Зеб уехал в Асунсьон встречать делегацию из Ватикана, а Леандр был в миссии с двумя женщинами, заболевшими малярией. Он прислушивался к болтовне попугаев, многоголосому хору насекомых, странному пощелкиванию в джунглях, вечно умирающих и возрождающихся джунглях. И именно в этот момент, потрясенный величием творения, он сел за клавиатуру и начал играть. Он играл несколько часов, без перерыва. Ноги его без устали качали воздух. Он импровизировал с мануалями, аликвотами, лабиалями и лингвалями, фуги, хоралы, минуэт. Он пытался представить себе, как выглядит эта странная штука, если смотреть на нее из укрытия в джунглях, глазами, никогда не видевшими белого человека. Что это? Странный трон для какого-то высшего? Или зверь, рыкающий, оседланный человеком, точно как в последний час апокалипсиса? Когда он взял последний аккорд, уже стемнело, но джунгли хранили странное молчание. Даже цикады, казалось, затаили дыхание. Шустер упал на колени и прочитал весь венок молитв, после чего, верив в свою судьбу Господу и утолив жажду графином Миласы, заснул в гамаке, натянутом между двумя деревьями акаи. Когда он открыл глаза, уже рассвело. Обезьяны-ревуны оглашали окрестности своими любовными серенадами. Он встал, преклонил колено и снова помолился, чтобы Господь дал ему силы преодолеть страх. На опушке вокруг органа сидела группа индейцев гуарани со своими смертоносными духовыми трубками в руках.